Дарья Плещеева. Наблюдательный отряд. Роман. Серия «Исторические приключения». Москва. Вече. 2015 год. Категория 12+. Пролог. На стол перед господином Ронге легла папка, заранее раскрытая услужливым Зайделем. Ронге стал молча читать документы. Документов было немного, два листка. Зайдель стоял перед ним в позе легчайшего, едва намеченного поклона и улыбался уголками губ. Он знал, что донесение начальству понравится. После рижского провала агентов Щеголя, Атлета, Клары и Птички Ронге был мрачен. Еще и потому, что они унесли, двое на тот свет, а двое, возможно, в Сибирь, на каторгу, многие имена и секреты, с которыми еще только Эвиденс-бюро начало работать. Но кое-какие их затеи удалось возродить к новой жизни. И вот донесение, в котором столько важных цифр. Император Франц Иосиф глядел с портрета вниз и, кажется, даже вытягивал шею, чтобы рассмотреть исписанные мелким и четким почерком бумажки, но при этом соблюдал императорскую осанку. С одной стороны, без нее на портрете, что висит над рабочим столом в кабинете Максимилиана Ронге, возглавляющего военную разведку Австро-Венгерской империи, никак нельзя, а с другой, она с юности так въелась в кровь и плоть, что, кажется, и помирать Франц Иосиф когда-нибудь будет по стойке смирно. Впрочем, о смерти он в свои 82 года еще особо не думал, был бодр, деятелен, мудро правил своей державой и не старался окружать себя ровесниками, которые большей частью уже выжили из ума и несли старческую ахинею. Вот Ронге во внуки императору годится, еще и 40 юноши нет, а такая должность ему доверена. — А ведь неплохо, — сказал Ронге, — весьма неплохо. Надо примировать эту фиалку. Осмелюсь напомнить, заслуга садовника не меньше, господин Ронге. Это он нашел крота, без него фиалка бы не справилась. Она очень ловко поговорила с кротом, судя по этим цифрам. Она и в Бремени хорошо себя показала. Способности к языкам просто удивительные. Умная девочка, способная. С годами станет посильнее бедной Клары. Да, жаль Щеголя и Клару, они хорошо поработали. Зайдель покивал. Он тоже огорчился, узнав о смерти ценных агентов. Вспомнилось милое круглое личико Клары, обрамленное пышными тускло-рыжими волосами. Если распустить, достанут до пояса, а то и ниже. Хотя хитрая Клара наверняка подкладывала в свою бандо и чужие волосы. Так многие дамы поступают. И уже не распустить этих ароматных волос никому. Зайдель не был сентиментален. Не то ремесло, чтобы иметь возвышенные чувства. Просто обидно стало. Нет больше красивой женщины, с которой при желании можно было бы сговориться. У дам, служивших в Эвиденс-бюро, предрассудков по этой части не имелось. Но Клара оставила хорошее наследство, — заметил он, имея в виду папку с бумагами. — Да, я не был уверен, что крот нам пригодится, ведь и кроме него были источники информации. Но после того, как Клара со Щеголем утонули, а Атлет с Птичкой сели за решетку, после этой беды мы многих источников лишились, и настало время крота. Но, господин Ронге, раскопать секрет крота при желании может всякий, кто не пожалеет денег. И тогда крот станет снабжать сведениями того человека, а нам достанется то, что он сочтет нужным сообщить. Зайдель был умен, не стал показывать начальству, что в новой шахматной партии видит на два, то и на три хода дальше. «Наши драгоценные союзники», — сразу понял Ронге. Союзницей Австро-Венгрии была Германия, и союзницей давней, тройственный союз, куда входили эти два государства и еще Италия, возник 30 лет назад. Италию в него, правда, затащили с немалым трудом. Этот трюк проделал Бисмарк, ухитрившись поссорить Италию с Францией. Именно на Францию он был нацелен изначально, хотя возможная война с Россией тоже предполагалась. Но Италия была ненадежным союзником и отказалась оказывать военную помощь Германии и Австро-Венгрии, если одним из противников будет Великобритания. Англичан итальянцы сильно боялись. Итальянские берега были слишком уязвимы, а флот Англии слишком силен. Да и вообще, Италия гарантировала лишь свой нейтралитет в случае русско-австрийской войны. Итальянские политики отчаянно лавировали, и Тройственного союза не покидали и пытались наладить хоть какую дружбу с Францией, потому что таможенная война, которую Франция объявила Италии, немногим лучше настоящей с винтовками и пушками. В настоящей гибнут всего-навсего солдаты, а в таможенной гибнут деньги. Пойдя на многие уступки, Италия заключила с Францией торговый договор. Иронге подозревал, что итальянцы потихоньку снабжают французскую разведку сведениями о планах и тайных действиях Тройственного союза, которого Италия не покидает. И если начнется война, Италия весьма ненадежный соратник. Так что Ронге хорошо понял Зайделя. Итальянский агент — теоретический агент, но где гарантия, что он уже не прибыл в Ригу? Может, собирая ценные сведения, даже не знать, как ими в конце концов распорядится начальство? Возможности такие. Первое — сведения будут честно переданы немцам или ведомству Ронге. Второе — сведения будут переданы французской разведке, которой тоже любопытно, как на самом деле готовится к войне союзница Франция и Россия. Третье — сведения будут переданы русским вместе с источниками этих сведений, чтобы русская контрразведка ликвидировала дырки, из которых просачивается информация. «У русских есть поговорка «купить кота в мешке», — сказал Зайдель. «Она мне нравится. Я видел в журналах фотографические карточки. Русский рынок в провинции, и мужик в лаптях с бородой, настоящий русский мужик, продает нечто в мешке. Если открыть мешок, животное убежит». Приходится покупать не глядя. Значит, покупатель увидит этот товар только дома, в комнате. И тогда поймет, какого цвета животное, кот это или кошка. Италия сейчас кот в мешке. Мы ее приобрели. Покупка стоила денег. А что там в мешке на самом деле? Мы узнаем, когда начнется война. «Благодарю», — ответил Ронге. «Очень удачное сравнение. Кстати, удалось найти второго переводчика?» В Эвиденс-бюро покупали кипы газет со всей Европы и даже кое-что из Америки. Все это следовало анализировать, выкапывая из пудов ахинеи крупицы важных сведений. Положим, французский язык знает каждый хорошо воспитанный офицер, но итальянский, разве что ценитель оперы. Хороший переводчик с английского тоже не каждый день попадается. А ведь еще требовались переводчики с турецкого и тех невразумительных славянских языков, что процветают на пространстве от Варшавы до Софии. «Есть одна пожилая дама», — неуверенно сказал Зайдель. «Дама?» Эту переводческую породу Ронге сильно не уважал. Старые девы, в юности обученные языкам, были дешевой рабочей силой у издателей, за гроши переводили романы, меньше всего беспокоясь о качестве и точности. Потому Ронге и удивился предложению Зайделя. «Вдова полковника Хоффмана». «Хм, большая патриотка». «Но дама». «Но патриотка». «Но дама, Зайдель. Существо изначально безмозглое, хотя...» «Итальянский язык знает в совершенстве. Готовилась в певице, имела дивной красоты меццо-сопрано. Я узнавал, могла бы петь во всех операх Пуччини и Верди, но предпочла брак и звание верной жены и хорошей матери». «Достойное решение». Продолжает давать уроки пения и фортепиано. Пенсия за покойного мужа невелика. И вот с одной стороны превосходное знание итальянского, а с другой дама остается дамой, но другой кандидатуры у нас пока нет. Вот что, Зайдель, приведите ее ко мне. Хочу сам с ней побеседовать. Зайдель чуть заметно улыбнулся. «Будут еще распоряжения?» — спросил он. «Да, телефонируйте господину Фрейду. Пусть отвлечется на минутку от своих истеричных пациенток и ответит на вопрос...» Зайдель чуть ли не из воздуха достал блокнот и карандаш, чтобы записать вопрос. «Какой извращенной фантазией нужно обладать, чтобы назвать аэроплан дельфином?» «Господин Ронге изволит шутить?» «Не совсем, Зайдель. Я хочу понять, что за человек придумал этот аэроплан?» «Вот этого...» Ронге указал на тонкую картонную папку с завязками. «Мне мало. Прислали вчера из Берлина, собрали все, что нашли, а нашли маловато. Тут только послужной список, но весьма любопытный». Ронге развязал тесемки и достал отпечатанные на ремингтоне листы, но заговорил почти в них не глядя. «Виктор Дыбовский служил на эскадренном броненосце «Николай I», участвовал в Цусимском сражении, побывал в японском плену, затем служил на Черном море и на Балтийском, командовал миноносцем, ну, тут полно ненужных подробностей, хотя, как знать, окончил морской корпус в Санкт-Петербурге, потом офицерский класс учебного воздухоплавательного парка 2 года назад, а год назад окончил в Севастополе авиашколу и получил звание военный летчик. Но этого ему мало. Он задумал аэроплан собственной конструкции для военных действий совместно с флотом. И этот аэроплан будут строить на рижском моторе. Тут нам крот и пригодится. Да, возьмите папку, Зайдель. Подумайте, что из всего этого можно извлечь и что к этому можно добавить. Прикажите русским переводчикам посмотреть газетные подшивки за 2 года, может, ими вынырнет, и переправьте сведения в Ригу. Надо же! Аэроплан и вдруг дельфин.